Поэзия есть прежде всего наилучший способ запечатлеть навек самые важные мысли. Смерть либо отшельничество будут мне единственной наградою, а ежели останусь жив, то воздаянием мне будет голос моей совести, звучащий в душах простых людей, и смиренный труд. Родина — это человечество. И стоя на опушке леса, я с сыновней любовью созерцал в восторге вещи и покой пылающей ночи, и семейство пальм, склонившихся друг к другу, и хоровод звезд, сиявших над их вершинами. То было словно внезапное и совершенное очищение, словно откровение вселенской природы человека. Вот, кажется, эти слова...